Глава 16. Последние дни перед торжеством были настолько заполнены делами и малозначимыми событиями, что я не успевала абсолютно ни о чем думать. Ногу Тревору, умудрившемуся, оказывается, на обратном пути разомлеть под жарким летним солнцем и свалиться с лошади, залечили в тот же день. На ужине он уже присутствовал во всей своей красе и стати, разве что был бледноват и, кажется, испуган, так как постоянно бросал опасливые взгляды на герцога. Вопреки моим ожиданиям, во время трапезы его светлость был таким же взвинченным. Он все время дергал то меня, то Тревора, требуя изменить, переставить, передвинуть, наполнить и убрать. Потом неожиданно начал ругаться и сыпать проклятиями. Иногда я ловила на себе его долгие внимательные взгляды, наполненные какой-то темной, тоскливой алчностью, от которых бросало то в жар, то в холод. Я старалась не думать об этом и не обращать внимания, ведь и Тревор от чего-то шарахался от мага. И я готова поставить все свои сбережения, что во взгляде герцога он точно не видел сексуального подтекста, который я могла там вообразить. А еще его светлость пил. Много. Это было очень странно, ведь раньше я не замечала за ним подобного. Сразу вспоминалась найденная в хозяйской спальне пустая бутылка и то, как он пил вино из горла. Конечно же, и к Мику в тот день я вырваться не смогла, а вечером, валясь с ног от усталости, устраивалась в своей комнате и читала немного о менталистике. Нет, я ни на секунду не забывала о своих видениях, но не позволяла этим думам занимать меня в течение дня, оставляя это на вечер. Так и сейчас, устроившись с ногами на своей кровати, я разложила перед собой лист бумаги, грифельный карандаш и одну из собственноручно восстановленных книг. В ней, правда, не хватало многих страниц, но я надеялась, что основная мысль от этого не сильно пострадала. На листе вывела несколько строк, проговаривая вслух. Первое. Возраст. Примерно 21-22 года. Второе. Пол. Женский. Хихикнула, но тут сомнений хотя бы не было. Третье. Родилась – неизвестно. Четвертое. Проживала – неизвестно. Рядом в скобках приписала – найти географический атлас, выяснить, где растут березы. Пятое. Имя – Эбби Вайн. А вот тут я замерла. На данный момент, поскольку у меня в голове было воспоминание о странном разговоре с братом, я сильно сомневалась в том, что эти имя и фамилия мои. Хотя мой разум и твердил мне, что это так, но что-то не давало покоя, а потому я просто оставила этот пункт недописанным. Шестой пункт также остался пустым, что писать дальше я не имела представления, да и книга не давала никакой информации на этот счет. Неожиданно в мою каморку постучали. Торопливо собрав все вещи и затолкав их под подушку, крикнула: «Входите!» Дверь распахнулась. И на пороге показалась мисс Пит, держа перед собой объемную упаковку. «Мисс Вайнхаус, его светлость распорядился выдать это вам. Не забудьте, что с самого утра начнут прибывать гости, и вы должны будете их встречать вместе со мной и лордом Крионом». «Что?» Я ошарашенно уставилась на экономку. «Но при чем тут я? Мисс Пит, это какая-то ошибка?» «Это приказ его светлости», — сухо произнесла женщина и протянула сверток, практически насильно вложив мне в руки. «Мисс Пит, я не понимаю», — вздохнув, прижала его к груди. «Простите, но хотя бы объясните, почему я должна встречать гостей? Я же работаю в кухне и в столовой, я прислуга». «Я тоже прислуга, мисс Вайнхаус. А почему вы? Не знаю, но так решил его светлость. На этом все. Советую примерить, и если надо что-то подправить, сделать это немедленно». Поджав губы, она развернулась и скрылась в темном коридоре. Прижав сверток к груди, я закрыла дверь и подошла к кровати. Опустила его на покрывало и медленно развернула. На постель вывалилась пара светлых туфель на тонкой мягкой подошве. Охнув, уставилась на них. Подобную обувь прислуга не могла себе позволить носить, и дело было не только в том, что она невероятно дорогая, но и в том, что невероятно непрактичная. Подошва тонкая, ткань нежная, да и эти дурацкие бантики отлетят моментально. Не понимая, что это значит, продолжила разворачивать коричневые листы и в конце концов полностью извлекла содержимое. Молча расправила на кровати светлое платье с глубоким вырезом. В раздумье сделала несколько шагов в сторону и молча села на единственный стул. «Нет, четко и ровно произнесла я. «Ни за что». Торопливо поднялась с места и, подхватив туфельки и платье, свернула все обратно. Выскочив из комнаты, отправилась на поиски управляющего. Найдя его покои, я некоторое время замерла перед дверью, придумывая речь, с которой обращусь к мужчине. Наконец собралась с мыслями и постучала. Подождав немного, постучала еще раз. Приложив ухо к толстому дубовому полотну, попыталась прислушаться, но, похоже, там никого не было. Нервно дернув плечом и закусив губу, отвернулась. Со злостью притопнув ногой, я поспешила в направлении комнат герцога. В ту секунду, когда я стремительно двигалась по освещенному вечерними огнями коридору, у меня и мысли не возникло об уместности или неприличности ситуации. Остановившись перед красивыми, расписанными золотом дверьми, я постучала. «Кто?» — гаркнул Тревор где-то совсем рядом со входом. «Эбби Вайнхаус», — громко ответила и гордо вытянулась, расправив плечи и вздернув носик. За деревянным полотном раздались голоса, а потом дверь распахнулась. Держа одной рукой створку, второй он сделал приглашающий жест. «Входите, мисс Вайнхаус», — послышалось со стороны огромной кровати. «Тревор свободен». Лакей окинул меня неприязненным и каким-то уничижительным взглядом. Тогда я не придала ему особого значения, так как была полностью поглощена своими переживаниями. Мужчина вышел и неслышно прикрыл за собой дверь. «Мисс Вайнхаус, чем обязан?» Его светлость лежал на краю своего поистине царственного ложа, опираясь спиной на многочисленные подушки, наваленные в изголовье. В одной руке он держал початую бутылку вина, из которой отпил щедрую порцию, а вторая была закинута за голову. Картина, представившаяся моему взору, возмутила до такой степени, что я невольно задохнулась от негодования. «Ваша светлость, что вы себе позволяете?» выдохнула я, повысив голос. «Вы решили меня унизить подобным образом?» «Мисс Вайнхаус». Уже с большим интересом и какой-то издевкой протянул его светлость, тем не менее не меняя позы и сделав еще один глоток вина. Бросив сверток на ближайшее ко мне кресло, я сделала несколько шагов по направлению к нему и остановилась у изножья. С силой сжав кулаки и вытянув руки вдоль тела, отчеканила. «Я не буду играть в эти игры, ваша светлость. Если вам так необходимо эпатировать публику, я в этом участвовать не собираюсь. Я не актриса дешевого театра, чтобы за мой счет кто-то развлекался. В этом...» — одной рукой указала на кресло. «Я работать не буду». «А кто вы?» В одну секунду поведение мага изменилось. Одним слитным движением он плавно перетек с горизонтальной поверхности и встал передо мной в полный рост. Возвышаясь неприступной скалой, мужчина сделал новый глоток и поинтересовался. «Кто вы, Эбби?» «Я...» Растерянно захлопала глазами, упершись взглядом в его грудь, которая как раз находилась напротив. «Я...» В моей голове было девственно пусто, а все мысли разлетелись испуганной стайкой мелких птичек. «Что я тут делаю? Что со мной?» Отчего вид наряда привел меня в практически невменяемое, какое-то дерзко-истерическое состояние. «Ну что же вы молчите, мисс Вайнхаус, говорите?» — повторил он тем же тоном. «Я...» — сглотнула, начиная осознавать, что творю. Но отступать в любом случае я не собиралась, несмотря на то, что с моего сознания будто пелена слетела. «Почему вы молчите, Эбби? Ну же!» Он сделал шаг вперед и, склонив голову к плечу, криво улыбнулся. «Зачем вы ворвались в мою спальню? Почему вы что-то требуете от меня, словно я ваш приятель, брат или любовник?» Он замолчал, выжидающе разглядывая меня. «Я пришла вернуть новое платье и сказать, что подобная форма неприемлема», выдавила, уперев взгляд в деревянные половицы. «И чем же, прошу объяснить, вас не устроила новая форма? Размер не ваш или цвет не гармонирует с оттенком кожи?» Голос мага был полон сарказма и издевки. «И почему вы пришли с этим ко мне? По-вашему, я занимаюсь этими вопросами? Или они меня интересуют?» «Это не форма для слуг», — строптиво выдала я мучившую меня мысль. «Что-то еще?» «Ну...» Теперь, когда странное состояние отпустило меня, стало не то что боязно, а откровенно страшно. Я вдруг в полной мере осознала, кто я и где нахожусь. Поняла, что ворвалась, словно имела на то право, в личные комнаты хозяина дома, где работаю лишь прислугой. Пытаюсь качать несуществующие права одному из опытнейших огневиков страны, повышаю голос на самого сильного менталиста на многие мили вокруг. «Ваша светлость», — с трудом выдавливая каждое слово, произнесла я. «Я не смогу надеть подобное платье и тем более встречать в нем гостей». «Причина?» — коротко и зло выплюнул мужчина и, развернувшись, направился к камину. Проследив за ним взглядом и вздрагивая всем телом при каждом его шаге, заметила, как огонь в очаге стал разгораться сильнее, стоило только магу подойти ближе. «Причина, мисс Эбби», — нетерпеливо повторил он. «Вам не кажется, что это смешно? С какого перепугу я должен выслушивать ваши странные претензии? Наденете то, что вам выдали, а теперь подите прочь. Или не это чертово платье истинная причина вашего столь позднего визита?» «Простите, ваша светлость, я пойду», — вспыхнула я и развернулась, кидаясь к выходу. Но не успела добраться до порога и схватиться за ручку, как мое тело буквально распластали по деревянному полотну, с силой вжимая в него. Широкая мужская ладонь легла на шероховатую поверхность рядом с моим лицом, а у самого уха прозвучал пугающий до ужаса шепот. «Возможно, я все-таки прав, а, малышка Эбби? И ты тут не из-за платья? Почему не пошла с этой ерундой к Эдвину?» Меня окутало его дыхание, пропитанное ароматом сладкого вина. «Хотела показать мне что-то еще из своих тайн?» «Простите, ваша светлость, его не было. Я пойду. Позвольте мне...» Прохрипела в ответ, боясь не только вздохнуть, даже пошевелиться. Рука исчезла из поля моего зрения и опустилась на бедро. Горячая, обжигающая ладонь сильно сжала ягодицу, заставив меня испуганно пискнуть и дернуться. Затем она метнулась вниз, хватая подол и задирая его выше. Герцог завозился, устраиваясь поудобнее, и с другой стороны от моей головы к двери со стуком прижалась бутылка. «Нет, нет, нет», — зашептала я, пытаясь дернуться и сбросить его руку. Ударила по ладони, но мужчина только хрипло рассмеялся, обдавая меня новой порцией умопомрачительного аромата его собственного тела и запаха вина. «Да», — хрипло рассмеялся он, не замечая моих трепыханий. Подол платья задрался до самой талии, и теперь уже ничего не мешало мужчине хозяйским движением огладить мою попу. Задрав ткань еще выше, его пальцы оттянули край белья и скользнули в ложбинку между ягодицами. Герцог довольно выдохнул, приближаясь к самому сокровенному, а я с удвоенной силой попыталась отпихнуть его, уже понимая, что это практически невозможно. «Пожалуйста, пожалуйста, ваша светлость», — зашептала, стараясь одной рукой избавиться от его лапищи и наглых пальцев, но безрезультатно. «Умоляю, нет, отпустите! Пожалуйста, умоляю, не надо!» Он снова рассмеялся и лишь сильнее прижался ко мне. Его тело было таким горячим и таким сильным. Мне казалось, что сквозь тонкую грубую ткань платья я чувствую каждую его мышцу. Горло сжало спазмом и никак не получалось глотнуть воздуха, наполненного его запахом. Я тонула в сладком мареве без возможности спастись. Мужчина продолжал стоять, прижимаясь так, будто хотел впитать мою хрупкую фигурку в себе, и так же резко и неожиданно отпрянул. Робко повернувшись, я увидела, что он стоит в нескольких шагах от меня. Следующим резким движением он запрокинул голову и поднес бутылку к губам, делая большие гулкие глотки. Допив остатки вина, его светлость с силой швырнул пустую тару в противоположную стену, и та под мой испуганный писк разлетелась на сотни осколков. «Забирайте свое платье и проваливайте, мисс Вайнхаус!» — рыкнул маг и, схватив из кресла, рядом с которым стоял злополучный сверток, швырнул его в меня, не переживая, смогу ли я его поймать или... Шарахнулась в сторону, и платье вместе с парой туфель ударились в дверное полотно там, где только что была моя голова. Охнув, я осела на пол и под взглядом герцога, горящим синим огнем, торопливо собрала разлетевшиеся вещи. Цепляясь за ручку, поднялась и выскочила из его комнаты в коридор. «Тревор!» Рык мага за моей спиной был столь громким и рассерженным, что я с трудом сдержала очередной испуганный писк и рванула прочь мимо стоящего в темноте лакея. Добравшись до своей каморки, я, захлопнув дверь и придвинув к ней стул, прямо в обуви забралась на кровать и разревелась. Что же это такое? Какого черта я пошла к нему? О чем думала? Кем себя возомнила? И кто я на самом деле? Повтори, кто ты? Никто. Мой голос полон смирения, хотя внутри все пылает и мечется в отчаянии. Откуда ты? Ниоткуда. Я никто и ничто. Повторяй это, пока оно не въестся тебе под кожу. Девка, обычная девка, которую можно вот так прижимать и трогать, будто я вещь. Слезы неконтролируемым потоком лились по щекам, а я была не в состоянии даже вытереть их. Со злостью скомкала шелковую ткань и швырнула в сторону стула. Ни за что не надену это. Плевать, что будет. Я спустила ноги с кровати и встала с силой, сжимая и разжимая кулаки. Быстро разделась и умылась, стирая с лица следы недавних слез и успокаиваясь. «Сама виновата и нечего тут сопли разводить», — довольно грубо одернула саму себя и забралась под одеяло. «Если завтра выгонят, так тому и быть». Не меньше часа я ворочалась сбоку на бок, пытаясь хоть как-то успокоиться и уснуть. Но обнаружила, что забыла под подушкой книгу и лист бумаги с карандашом, припрятанный там, а потом услышала неожиданно громкий звук со двора. Скрип колес, въехавший во двор повозки, заставил меня торопливо выбраться из постели и выглянуть в окно. Неужели начали прибывать гости? Но этого не может быть. Двор был погружен в ночную темноту, и только у самого дома в свете распахнутой двери входа для слуг мелькнула тонкая девичья фигурка, закутанная в светлый плащ.